«Отчего же это, ваша милость?» — вопрошал князь. «Хочешь ты теперь неприятелем пренебречь, хотя в битве с таковой решительностью против него выступал? Славу, добытую тобой вечер, нынче из-за нерешительности своей потеряешь?» «Ваша милость, князь», — ответил воевода, — «не знаю, какой дух в вас вселился, но я человек из плоти и крови, и после трудов нуждаюсь в отдыхе. И мои люди тоже. Я всегда буду идти на неприятеля, если он сопротивляется так, как шел сегодня, но побитого и бегущего преследовать не стану». «Да их всех перебить надо!» — воскликнул князь. «И что из того?» — сказал воевода. «Этих перебьем, придет кривонос старый, пожжет, порушит, душ понагубит, как этот в Стрижавке нагубил. И за ожесточение наше несчастные люди поплатятся». «Вижу я, — уже в гневе воскликнул князь, — что ваша милость вместе с канцлером и региментариями к мирной партии принадлежишь, которая договорами рассчитывает бунт погасить. Но как Бог свят, ничего из этого не выйдет, пока у меня сабля в руке. А Тышкевич на это? Не мирной партии я уже принадлежу, но Богу, ибо старый, и скоро уже пред него предстать мне придется. А то, что на себе слишком много крови, пролитой в усобице, иметь не желаю, этому, ваша княжеская светлость, не удивляйся. Ежели досадуешь ты, что тебя региментарством обошли, то на это скажу я вот что. За мужество оно тебе полагалось по праву. Однако, возможно, даже к лучшему, что тебе его не дали. Ведь ты бы мятеж, а вместе с ним и несчастную землю эту, в крови утопил. Юпитеровы брови и Иеремии сдвинулись, шея напряглась, а глаза стали метать такие молнии, что все, кто присутствовал, просто испугались за воеводу. Но тут быстро подошел Скшетузский и сказал: «Ваше княжеское сиятельство, есть известие о старом кривоносе». И тотчас мысли князя обратились в другую сторону, а гнев на воеводу утих. Тут ввели прибывших с вестями четырех людей, двое из которых были старые, благочестивые иереи. Увидев князя, они бросились на колени. «Спаси, владыка, спаси!» — повторяли посланники, простирая к нему руки. «Откуда вы?» — спросил князь. «Из Полонного. Старый кривонос осадил замок и город. Если твоя сабля над его шеей не нависнет, все мы пропали». «На это, князь, о Полонном знаю, что там множество народа попряталось, но как донесли мне, в основе русины». «В том перед Богом заслуга ваша, что вместо того, чтобы примкнуть к мятежникам, вы разбою противодействуете, держа сторону матери своей. Однако же опасаюсь я с вашей стороны измены, какая мне в Немирове была». На это посланцы стали присягать всеми небесными святынями, что аки Спасителя князя ожидают, а о предательстве и не помышляет никто. По всему было видно, что они не лукавили, так как кривонос, осадивший город с 50 000 войска, поклялся перебить население именно потому, что, будучи русинским, оно не пожелало примкнуть к бунту. Князь пообещал помочь. Но поскольку главные силы его были в Быстрике, сперва следовало их дождаться. Посланцы ушли с утешенным сердцем. Он же обратился к воеводе Киевскому и сказал: «Прости меня, ваша милость. Я уже и сам вижу, чтобы кривоноса достичь, придется кривоносом пренебречь. Молодой может и подождать веревки. Полагаю, что вы не покинете меня в предстоящем этом деле». «Вестимо», — ответил воевода. Тотчас запели трубы, приказывающие хоругвям, гнавшимся за табором, поворачивать. Надо было отдохнуть и дать передышку коням. Вечером из Быстрика подтянулась целая дивизия, а с нею от воеводы Братславского посол пан Стахович. Пан Кисель прислал князю письмо, полное восхищение тем, что князь, точно второй Марий, отчизну от окончательной гибели спасает. Писал он также о радости, каковую приход князя из-за Днепра во все сердца вселил, желал ему викторий. Но к концу послания повод, ради которого оно писалось, стал ясен. Воевода из Брусилова доводил до княжеского сведения, что переговоры начались, что сам он с прочими комиссарами отправляется в Белую Церковь и надеется Хмельницкого сдержать и ублаготворить. В завершение письма просил он князя, чтобы пока идут переговоры, тот не очень нападал на казаков и, ежели возможно, от военных действий воздержался. Если бы князю сообщили, что все его Заднепровье уничтожено, а все поселения сровнены с землею, он бы так отчаянно не расстроился, как расстроился из-за этого письма. Свидетелями тому были пан Скшетузский, пан Барановский, пан Зацвелиховский, оба Ташкевича и Кердей. Князь закрыл глаза руками, а голову отворотил назад, словно бы пораженный стрелой в сердце. «Позор! Позор! Боже! Дай же мне скорее погибнуть, чтобы не видеть всего этого!» Глубокая воцарилась тишина среди присутствующих, а князь продолжал. «Несносно мне жить стало в Речи Посполитой, ибо стыдиться за нее нынче приходится. Смотрите же, чернь казацкая и мужицкая залила кровью отечество, с поганами против собственной матери объединилась, побиты гетманы, уничтожены войска, растоптана слава народа, оскорблено величество, сожжены костелы, вырезаны ксензы, шляхта, обесчещены женщины. И на эти потрясения, на этот позор, от одного известия, о котором предки наши поумирали бы, чем же отвечает эта самая Речь Посполитая? А вот чем. С изменником своим, с союзником поганых переговоры начинает и удовлетворение ему обещает. О, Боже, пошли мне смерть, повторяю, ибо тошно жить на свете нам, которые без чести отчизны переживаем и ради нее себя в жертву приносим. Воевода Киевский молчал, а пан Кшиштов, подсудок Братславский, через какое-то время подал голос. «Пан Кисель, еще не Речь Посполитая!» Князь на это. «Не говори мне, ваша милость, о Киселе. Мне же доподлинно известно, что за ним целая партия стоит, и он вполне согласен с намерениями примаса и канцлера, и князя Доминика, и многих прочих сановников, каковы и сейчас, пока в стране смута, власть в Речи Посполитой осуществляют и величество ее олицетворяют, хотя скорее позорят ее слабостью, великого народа недостойный, ибо не переговорами, но кровью огонь этот гасить надлежит. Потому что лучше народу рыцарскому погибнуть, чем оподлиться и презрение всего света к себе вызвать». И снова князь закрыл руками глаза, а лицезрение горя этого и огорчения было столь печально, что полковники просто не знали, как скрыть подступавшие к горлу слезы. «Милостивый княже!» — отважился подать голос Зацвелиховский. «Пускай они языком фехтуют, а мы мечом будем рубиться!» «Воистину!» — ответил князь. «И от мысли этой сердце во мне разрывается. Что нам далее делать надлежит? Ведь мы, милостивые государи, узнав о поражении Отечества, пришли сюда через пылающие леса и непроходимые болота, без сна, без пищи, напрягая последние силы, чтобы общую мать нашу от уничтожения и позора спасти. Руки наши немеют от труждений, голод кишки скручивает, раны ноют. Мы же на тяготы эти внимания не обращаем, нам бы только неприятеля сдержать». Про меня сказано тут, будто недоволен, мол, что региментарством обошли. Пускай же целый свет рассудит, достойны ли его те, кому оно досталось».